Идем по центральной галерее, там, где скользкий глинистый подъем. Помнишь то место? Вдруг Боря нет рядом. Спрашиваю у ребят, где Боря? Растерянно пожимают плечами. Кричим, не отвечают. Вдруг вижу в боковой щели около стены что-то поблескивает. Подхожу, а это подошвы Бориных горных ботинок. Ботинки застряли в щели. Сам висит головой вниз, а щель глубокая. Вытащили. А что, говорит, разве увидишь ее? Может, пойдешь отдохнешь? А что я отдыхать-то буду? Надо работать. А помнишь, когда его потеряли еще на земле, перебиваю я Володю. Это тоже было в первую экспедицию. Тогда еще у нас работал Болотов. Хи-хи, у меня вырывается что-то вроде смеха. Помню. Я уходил от оставленной машины последним. Через два дня после того, как вы ушли. Спускаясь к медвежьей пещере с перевала, вдруг вижу с соседней седловины рысью с дубиной на плече спускается Болотов, весь ободранный. Что случилось, спрашиваю. Борьку потеряли. Вторые сутки ищем. С утра ничего не ел. Как потеряли? Шли от машины, присели отдохнуть, снова пошли. А он говорит, ребята, по нужде надо. Что ты думал, когда привал был? Моргает глазами, молчит. Ну иди, ждать не будем, догонишь. Только смотри, метров через 200 у ручья развилка будет. Держись левой стороны, там сухая жердь лежит. Куда Комель смотрит, туда и иди. Он бросился догонять, несся по тропе, как паровоз, налетел на эту жердь, своротил ее в сторону. Остановился, протер очки, посмотрел на Комель и понесся в другую сторону, по медвежьему следу. «А дубина зачем, Валера?» — спрашиваю. «А это Комель от того самого указателя. Если найду, прежде чем в лагерь везти, по хребту огрею этим указателем для науки». И понесся Валера на следующий перевал. Иногда я думаю, а может, первая экспедиция и кончилась благополучно только из-за Бори. В самые тяжелые минуты мы чуть не умирали от хохота. Боря стал совсем другим. На будущий год будет в экспедиции уже ветераном. Единственный из нашей первой экспедиции. Если, конечно, пойдет. Пойдет. Он обязательно пойдет, уверенно говорю я. Если, конечно, не зарежут экспедицию. Начнется волокита. Из-за перестраховки кое-кто, чтобы отгородиться от несчастья, хоть их никто ни в чем не будет винить, составит умную справку. Я даже могу процитировать из нее несколько строк. «Смерть явилась следствием авантюризма и несоблюдения техники безопасности. Тебе, как начальнику экспедиции, в этой справке достанется больше других, а по технике безопасности всем нам надлежало бы сидеть дома». Горько улыбается Володя. «Самое неприятное, что от этого пострадают другие экспедиции. Посыплются разные запреты, на какое-то время затормозится работа». «Нужно нырять», — уже в который раз твердит Толя. «Может, вода не спадет еще неделю?» Никто ему не отвечает, потому что он сам знает, это невозможно. «Последний срок, когда мы должны были вернуться в лагерь, где нас ждут Степаныч с ребятами. Вчера. Вчера мы не вернулись. Значит, сегодня поплыли на поиски. Завтра будут проплывать мимо. Вот тогда можно будет рискнуть нырять, если к этому времени ничего не изменится. Но кто знает, когда именно они будут проплывать мимо, а в этой воде не продержишься и 10 минут. Звенит капель, звенит тишина. Еще больше угнетает тьма, но мы не можем зажечь фонари. «Знаете, ребята», — вдруг заговорил Аксенов, — «если получится так, что все-таки отсюда выберемся, то это моя последняя экспедиция». Я почему-то вздрогнул. Честно сейчас признаюсь, чтобы потом не получилось, что вроде бы сбежал втихомолку. Я не струсил, вы это знаете. Просто я понял, что это не мое дело — уходить от земли. Просто я слишком привязан к ней. Звенела капель, ему было трудно говорить. Я многое здесь получил, и я вам благодарен за это. Я понял настоящую цену всему, что совсем не ценил на земле. О чем даже не догадывался. Я понял и больше не хочу расставаться с землей. Я не хочу больше так жить, чтобы моя жизнь полностью зависела от случайности. Я устал здесь от постоянной мысли, что там, не случилось ли что там. Звенела копель, словно метроном. Мы молчали. Потом, если мы все-таки отсюда выберемся, я женюсь. У меня будет куча детей. В моем доме вы всегда будете самыми дорогими гостями. Здесь я стал совсем другим человеком. Я вам обязан этим, но сюда больше никогда не пойду. Если, конечно, крайне будет нужно, очень нужно, пойду, но так, чтобы добровольно, нет. Я хочу жить по-земному, по-земному работать, по-земному любить, по-земному умереть. Звенела копель, мы молчали. Нет, я не осуждал его. Втайне я, может, даже завидовал ему. Завидовал его мечтам, скорее всего, несбыточным. Завидовал, потому что знал, если выберусь, рано или поздно приду сюда снова. Нет, никто меня сюда не будет гнать, сам приду. Проклиная себя, вернусь, потому что так уж устроен, потому что в этом теперь смысл моей жизни. Я стараюсь забыться, стараюсь все забыть, но мысли назойливо точат мозг. Тогда стараюсь вспомнить что-нибудь из детства, но вспоминаются одни потери. Почему-то в памяти одна лишь горечь утрат. И еще на 2 сантиметра прибыла вода. Что сделать, чтобы ни о чем не думать? Любовь — это 1000 лет одиночества и минуты встреч. Не помню, из чьих это стихов. В конце концов, это не так уж и важно. Одиночество — это не всегда, когда остаешься один. Одиночество — и тогда, когда твои друзья уходят в дорогу, а ты остаешься один в многолюдном городе. И пусть даже не друзья, а просто не твоей судьбы. Может быть, с ними даже не знаком, просто знаешь, что сейчас они где-нибудь вязнут в снегах или идут под землей, тянут за собой хрупкую нить судьбы. Это было несколько лет назад. За дороги приходится дорого платить. За полосой счастливых дорог наступила полоса отчаяния, постоянной простуды, смутно колола в груди, ныла, деревенела контуженная камнепадами спина. По утрам ее подолгу приходилось разминать, а потом вдруг дала о себе знать и разбитая несколько лет назад при срыве со скалы нога. Я не мог наступить на пятку и сильно хромал. Врачи осторожно намекали, что с дорогой, видимо, придется расстаться. А до экспедиции оставалось всего несколько недель. И страшно было признаться себе в поражении. Тянулись бесконечные длинные дни и смутные, как провалы памяти, ночи. Вроде была ночь, и вроде бы ее не было. Теперь я ненавидел свой город. Он вдруг стал для меня чужим и мертвым. Он был мне родным только до тех пор, пока был городом, откуда я мог уходить в дальние дороги и возвращаться. Только таким я любил его, грустил у промозглых костров по его улицам, по людям, что в нем остались. Теперь мне некуда было уходить. Но мои ребята решили иначе. «Ни о какой замене начальника партии не может быть и речи», — жестко сказал Володя. «Ты обязан пойти, и ты пойдешь». Ребята согласно кивнули ему. «Ни о какой замене не может быть и речи», — подтвердили они. Я смотрел на их хмуро склоненные головы и печально улыбался. Они явно не понимали меня. Неужели они решили, что я по каким-то причинам просто хочу увильнуть от экспедиции? Тишина была долгой и горькой. «Вы не поняли меня», — сказал я. Я старался говорить как можно спокойнее. С трудом подбирал слова и с трудом выдавливал их. «Вы не поняли меня. Просто я буду вам только обузой. Я очень рад, что вы еще считаете меня своим». Голос мой сорвался, и я торопливо опустил голову. «Но мы же взрослые люди, и нужно смотреть правде в глаза». «Нет, ты все явно преувеличиваешь». «Увы, это так. Нет». Я боялся поверить в хрупкую надежду. «Тогда, на всякий случай, если я выйду из строя», — неуверенно начал я. «Нет», — отрезал Володя, — «с тобой ничего не случится. Ты просто распустился. В последнее время мы тебя не узнаем». «И вы снова молчали», согласные с ним. Во мне словно что-то перевернулось. От горечи и радости не смог больше сказать ни слова. Вы были жестоки со мной, ребята, решив все за меня. Ведь вы даже не выслушали меня до конца, нет. Вы были беспредельно добры в своей жестокости. Вы знали, что это значит, мне одному остаться в городе. И, рискуя, предоставили мне право умереть счастливо. Идти к очередному костру, вдруг споткнуться и опрокинуться стынущими глазами в каменное небо, напрасно отыскивая на нем звезды. Спасибо вам, ребята, как вы рисковали, решив так. Только я в полную меру могу представить, как вы рисковали. Не только тогда, всегда, когда время для меня останавливалось или превращалось в нудную пустоту, я приходил к вам, Володя, чаще всего к тебе, потому что всегда у тебя был кто-нибудь из ребят. Садился у порога, вы молчали. Ну что ж, раздевайся. Наконец поднимал кто-нибудь из вас голову. Я раздевался. Вы не пытались меня утешать, вы молчали. Незаметно заводили разговор о прошлых дорогах. Я горько и неуютно улыбался, не в силах растянуть пергамент застывших морщин, потому что все это было для меня давно потерянным. Но вы говорили о запахах лета, трав, дождя, когда после долгой дороги возвращались на землю, о жестоких потерях товарищей, о счастливых, почти невероятных днях. Вы терзали меня воспоминаниями, и я не смел поднять глаз. Во мне закипало бешенство против себя. Как я мог забыть обо всем этом? Я чувствовал, как стремительное злое тепло постепенно наполняет меня. В такие ночи мы говорили почти до утра. Кровь стучала во мне все сильней. Я вдруг начинал чувствовать, с какой стремительностью проносится мимо меня время и сколько его понапрасну унеслось за эти дни опустошительной и преступной хандры. Я вставал, быстро одевался и уходил в ночь, работать, не дожидаясь утра. Все-таки страшное противоречие. Ты хочешь вложить хоть малую талику в разгадку тайн Вселенной, ты, маленький, сотой степени важности вспомогательный винтик гигантского арифмометра человеческой мысли, но всему этому жестокая цена, чтобы добиться чего-нибудь, пусть самого-самого малого, приходится жертвовать абсолютно всем, и вдруг среди людей, живущих обыкновенным человеческим счастьем, становишься одиноким. Ты уже не можешь жить, как они, и в лучшем случае они считают тебя чудаком. В дороге об этом не думаешь, но страшно тяжело, вернувшись, почувствовать себя одиноким среди людей, ради которых живешь. Я стал готовиться к экспедиции, но я совершенно не думал, старался не думать о том, чем это обернется. Я знал день, в который уйду в дорогу, а за ним была пустота, и я боялся тронуть эту пустоту. Летели дни, их оставалось все меньше. Но мне почему-то казалось, что это еще не серьезно, что еще можно будет остановиться. Но однажды утром, когда до экспедиции оставалась лишь неделя, я вдруг понял, что уже ничего нельзя изменить. Это настолько серьезно, что решает все. Я проснулся. В глаза ударила синева рассвета. Машинально сосчитал, сколько осталось дней, и мне стало страшно. Уже на днях, в дорогу, из которой, скорее всего, не вернусь. Опять ужас промозглых подземных ночей. Опять невероятное напряжение нервов и жуткое молчание сифонов. И, как никогда, я одинок. А это самое тоскливое, когда свой дом носишь с собой и некому сказать последнее «прости». Зачем мне все это? Зачем я снова ухожу от земли? Что мне это дало? Ничего, кроме потерь. Так зачем снова собираю рюкзак, когда знаю, что не вернусь? Может, отказаться? Конечно же, отказаться. Отказаться? Одному остаться в городе? Я поежился. Остаться еще страшнее, когда сожжены все мосты, когда все брошено в жертву дороги, когда уже ничего не вернуть. Нет, я слишком далеко зашел, чтобы выбирать новую дорогу. поздно перестраивать жизнь. Я понял, что наступил, может быть, самый трудный, самый главный день моей жизни. Это утро раскрыло мне глаза. Теперь я уже не сомневался, что из этой дороги не вернусь. Рано или поздно это должно было случиться. У Южного полюса умер великий Скотт. Амундсен, который жесточайшей тщательностью готовился к своим экспедициям и, кажется, единственный человек, который мог исключить все случайности, вернулся из Арктики и Антарктики. Ему уже нечего было побеждать, и он дал себе слово никогда больше не идти во льды. Но судьба все-таки и ему уготовила ледяную могилу. Потому что человек дороги, он не мог умереть в постели. Амундсен пропал во льдах Северного Ледовитого океана, вылетев на поиски полярной экспедиции итальянца Нобеля. Я не Скотт и не Амундсен, но у людей дороги, больших и маленьких, видна одна судьба. Сколько раз я пытался остановить себя, сколько раз я говорил себе, что уж эта-то дорога будет последней, и больше я никогда не уйду от земли, и каждый раз нарушал клятву. Это не может без конца продолжаться. Где-то я должен буду допустить ошибку. Чем больше позади дорог, тем больше вероятность этой ошибки. С опытом притупляется чувство осторожности. Некоторые находят в себе силы вовремя остановиться, вовремя поставить точку. Но у меня не хватает на это воли. Вот вроде бы случай, когда, наконец, можно было бы остановиться. Рано или поздно я все равно ведь должен буду сделать это. Но почему такое чувство, что больше нечем жить? И я знал, что теперь с дорогой меня может разлучить только смерть. Ведь я знал, что в этой последней дороге мне не грозят ни обвалы, ни колодцы, просто где-то далеко от земли я жестоко заболею. Я знал это, но уже ничего не мог с собой поделать. Даже торопил ребят, и мы вылетели в экспедицию на 3 дня раньше намеченного срока. Несколько дней барахтались в шуршащих от тишины снегах. С каждым днем густел мороз, и снег стал словно песок. На 4-й день ушли вглубь земли. На 6-й к вечеру я чуть дошел до палаток. Я знал, что это все. Легкие мои разбухли от сырости, а наверху сейчас -40. Несколько глотков такого разреженного воздуха, и меня не успеют дотащить до ближайшей больницы. Единственная надежда — перенести воспаление легких здесь, в глубине земли. Нужно только, чтобы ребята не подняли панику. Нужно им сказать об этом как-то осторожно. Утром отговорился, что немного простыл, и мне нужно день полежать. Остался в лагере один. Шаги удалялись, и вместе с ними тухла надежда. И все звонче и безнадежней звенела капель, и шелестело время в пустоте, словно в песчаных часах, и я не знал, много ли песку в них осталось. И я не знал, что творилось на земле. Я не знал, почему на земле мне не было покоя, и почему я не могу спокойно умереть. Что там? Я так давно на земле не был. Почему в своей короткой жизни я все делал наоборот? Постоянно страдал от одиночества и зачем-то все чаще и чаще уходил от людей. Звенела капель. Какая нелепость! Неужели могу умереть вот так, один? Вернувшись с работы, ребята найдут труп. Холодное отчаяние разрывало мозг, но тут же приходило равнодушие. Вдруг становилось совершенно все равно, что со мной будет, только бы поскорее все кончилось, только бы поскорее все надоело. И снова наваливалось отчаяние. Оно сопровождалось звенящим шорохом. Шорох стремительно рос, и у меня не находилось сил сопротивляться ему. На виски тупо давило промозглое толще. Мне уже никогда не выбраться из этого проклятого каменного мешка. Хотя бы увидеть небо, хотя бы на несколько минут, хотя бы узнать, что там сейчас. Может, ребята вообще не придут? Может быть, с ними что-то случилось? Они уже давно должны вернуться. И тут я услышал шаги. Они приближались. Вот уже совсем рядом, сели отдохнуть за поворотом. Уже слышу их голоса, только не могу понять, о чем они говорят. Смеются. Ну какого же черта они не идут? Как будто не могли пройти еще десяток шагов. Что, они совсем забыли обо мне? Это уже свинство. «Володя!» Мой крик диким визгом множится в сводах. В ответ тишина. Начинаю понимать, что это галлюцинации, но уже через несколько минут снова кажется, что слышу шаги. Снова начинаю кричать, задыхаюсь от крика, но они не обращают на меня внимания, сидят за поворотом и смеются. Я чуть не плакал. Они разговаривали совсем рядом, чуть ли не у самой палатки. Выглянул наружу в надежде увидеть их фонари, но кругом была тьма. С трудом выбрался из груды спальников, натянул сапоги. Сырость обжигала легкие, стала лихорадить. Долго не мог исправить налобный фонарь. Прислушался. Ребята смеялись за первым поворотом, рассказывали анекдоты. Еще раз крикнул, но они меня не слышали. Тогда пошел на их голоса, отираясь о стену. Я был почти у поворота, но, к моему удивлению, голоса не приближались. Наоборот, они удалялись от меня с той же скоростью, с какой я к ним шел. Почему они пошли обратно? Я пробовал идти быстрее, они тоже шли быстрее. Пытался бежать, они бежали и смеялись. Они нарочно убегали от меня. Бессилие и обида застилали глаза. Впереди была какая-то пустота. Я чуть не свалился в нее, вовремя отпрянул, поскользнулся и упал лицом в мокрые камни. Сознание вернулось неожиданно. Никакой боли я не чувствовал, просто словно проснулся. Луч фонаря повис в пустоте. Я лежал на краю колодца, сверху в него сочилась вода. Наверное, ее звон я принял за голоса ребят. Я оглянулся. Моя палатка тусклым желтым пятном, в ней горел фонарь, светилась вдали. Моя палатка была крошечным кусочком большой теплой земли, затерянным в пустыне вечной ночи. Я скорее пошел к ней, спотыкаясь и падая, словно ее тонкие брезентовые стены могли спасти от всех напастей, которые меня здесь подстерегали. И правда, в палатке это чувство немного прошло. Я больше не видел зловеще нависшие своды. Но когда вернулись ребята, долго не мог поверить в их возвращение. Мне все казалось, что продолжаются галлюцинации. И опять я не сказал им правды. Успокоил, что мне уже лучше. Полежу еще день, и все будет хорошо. Я чувствовал, что это самое верное в создавшемся положении. Если скажу, что серьезно болен, моя власть над ними сразу кончится. Они бросят работу и, рискуя собой, понесут меня к солнцу. А этот поспешный подъем может стать роковым не только для меня. Чутье подсказывало, что нужно переждать. Если мне все-таки суждено увидеть землю, отлежусь здесь, а если нет, им все равно уже меня не спасти. Ночью я замерзал. От спальника не было никакого толка. Да и какой толк от него мог быть? Спальники не греют. Их назначение — сохранять тепло человеческого тела, а во мне уже не было больше тепла. Ребята забирались ко мне в спальник и грели меня своими телами. Усталые, они быстро засыпали. Я прислушивался к их дыханию и думал, какой страшной будет им обратная дорога. Утром ребята снова ушли, и снова мне весь день казалось, что они больше никогда не вернутся. И снова была ночь, рядом спали ребята, им снились вечерние города, и они даже не догадывались, что я был уже в ином мире. Они еще не догадывались, что у следующего костра будут греться без меня. А потом на моем привычном месте будет сидеть кто-нибудь другой, и они долго к этому не смогут привыкнуть». Когда-нибудь я, может, расскажу тебе об этой страшной ночи. Нет, я никогда не смогу рассказать тебе об этой бесконечной ночи, потому что уже никогда тебя не увижу. Я ничего здесь не нашел, и мне никогда теперь не вернуться на землю. Но отсюда я увидел то, чего не мог увидеть там, в городах. Очнулся от удара. Я висел в пустоте, тело стягивали веревки. Глаза закрывали темные очки. «Осторожнее», — сказал кто-то рядом, и я узнал голос Толи. Его я не видел, только слышал рядом дыхание, и позванивали перекладины лестницы, как колокольчик на далеко пасущейся лошади. «Что со мной?» «Мы идем на землю. Потерпи немного». «Что со мной?» «Ты потерял сознание, у тебя высокая температура». «Где мы сейчас?» «В большом колодце». «Потерпи немного, не трогай очки. Скоро будет свет, можешь ослепнуть». «А где ребята?» «Все здесь, вверху на страховке и внизу». «Наверное, все очень устали?» «Да, мы идем без отдыха уже 20 часов». «Ну ладно, молчи. Сейчас потянут снова. Мороз наверху смяг. Все будет хорошо». «Пошел!» — закричал он вверх. Носилки закружились, ударились о стену, вниз посыпались камни, и я снова потерял сознание. Очнулся только на земле. Куда бы ни поворачивал голову, везде было небо, одно только небо, и непривычное даже сквозь темные очки, режущие глаза, белизна снега. Небо. Низко напряженное от тишины. Вы ничего не поймете. Вы слишком привыкли к нему, чтобы замечать его тревожную красоту.